música. Stop a música. Stop música, Ясказал. Stop música. А сейчас, пожалуйста, минуту молчания. Вся милиция, находящаяся... Хватит с музыкой. Вся милиция, находящаяся в зале, срочно оцепить ДК «Юбилейный», так как только что стреляли в Игоря Талькова. За кулисами был выстрел в Игоря Талькова. Исполняя песню памяти Виктора Цоя, Игорь, конечно же, не думал, что может уйти от нас так скоро. Не предполагал и того, что столь необозримое число людей воспримет как личную трагедию известие о гибели актера, певца, поэта и композитора Игоря Талькова. Что несколько часов кряду нескончаемым потоком будет течь людская река скорбящих во дворец молодежи, чтобы проститься со своим талантливым современником. А ведь он считал, что находится на сегодняшний день лишь на стадии какой-то определенной известности, не более, и что ему еще очень много предстоит сделать, чтобы пришел по-настоящему большой успех и признание. Меня всегда восхищал глубокий патриотизм и честность его песен. Я считаю, что это человек, который впервые стал петь о России, о нашем национальном достоинстве. И очень жаль его. Это был прекрасный русский настоящий музыкант. Он проповедовал наш русский дух. До каких пор это будет продолжаться, что мы не будем беречь свои таланты русские? Вы знаете, я в таком горе, я ничего не могу сказать. Самое для меня сейчас неприятное – это лезть в экран лицом. Вот мы сейчас как солдаты стоим рядом с родителями Игоря и женой. И я больше ничего, я не могу ничего говорить. Так не должно быть. Такого быть не может. И дай Бог, чтобы такого больше никогда не повторилось. Каждая его песня – это обязательно мысль. Глубокая, серьезная, может быть, спорная, но мысль. Это то, чего нам так не хватает во всех видах искусства и особенно в эстраде. И все же, несмотря на то, что его песни звучали уже и в репертуаре суперзвезд, он был слишком скромен по отношению к самому себе. Вот один человек просто в концерте работал со мной. Это Игорь Тальков. И он мне просто глубоко симпатичен. И как человек в том числе. Очень приличный, порядочный человек. Свою песню «Примерный мальчик» Игорь назвал автобиографичной. Публике она известна как в исполнении Леонтьева, так и самого Талькова. Ведь его действительно называли «примерным мальчиком». Прилежно успевал в средней школе, закончил музыкальную по классу баяна. Когда писал школьное сочинение по брежневской «Малой земле», крепко поспорил с мамой, высказавшей нелицеприятные слова об этом пламенном борце за мир, и даже заявил ей, что если еще раз услышит подобные слова, уйдет из дома. По его собственному признанию, глаза на действительность открылись сразу после школы. Многому научила и служба в армейском стройбате. Именно там командир, заметив его музыкальные пальцы, пообещал сделать из него человека, заставляя работать голыми руками безумно много, без всякой меры и логики. Пошла на пользу в познании жизни и учеба в театральной студии МХАТ, педагогическом институте, институте культуры. Ни одно из этих престижных учебных заведений Игорь решил не заканчивать. Абсолютно разочаровался в системе советского обучения. Всерьез, как о певце, о Талькове заговорили в 1986 году, когда он стал солистом группы «Электроклуб», которую пестовал композитор Давид Тухманов. Игорь надеялся, что работа в электроклубе поможет ему начать выступать на большой эстраде со своими песнями. Однако большую часть времени ему приходилось аранжировать и исполнять тухмановские. «Чистые пруды» в его исполнении полюбились публике. На него обратили внимание музыкальные редакторы различных телепрограмм. Посыпали заманчивые приглашения на телесъемки, но только как лирического героя. А Игорь отказывался, потому что больше всего его волновали другие темы творчества. Он стал ездить с концертами по стране, веря в то, что в его репертуаре есть куда более сильные и нужные песни. Игорь верил, что за временами полугласности наступит настоящая гласность, и его социальные песни тоже могут в этом помочь. Однажды, совершенно неожиданно для Игоря Талькова, его песню «Россия» включил в программу «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Когда-нибудь, когда устанет зло, насиловать тебя едва живой, и на твое иссохшее чело Господь слезу уронит дождевую, ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде ощутишь себя бессильным, и расцветешь на зависть всех врагам, несчастная, великая Россия. Песня – это кратчайший путь к сердцу, уму человека. Но мне всегда казалось, что я не могу высказаться до конца в своих концертах. Поэтому выступления на сцене перерастали порой в митинги, полемику, а иногда даже лекции. Написал Игорь Тальков в своей книге «Монолог», которая в будущем году готовится к выходу в издательстве «Художественная литература». Игорь всерьез увлекался историей, мечтал проникнуть вглубь веков. В его небольшой московской квартирке скопилось немало исторических книг и документов. Он встречался с историками и другими специалистами, стремясь разобраться в былых и нынешних процессах и коллизиях. Может быть, именно поэтому Игорь согласился на роль князя Серебряного. Однако работой с продюсером картины «Царь Иоанн Грозный» остался недоволен. Он занимался эпохой Екатерины II. Все говорил, хотя что это любимая его женщина, он восхищался ею, ее умом. И вообще, что она Россию смогла так поднять. Золотой век Екатерины, как он писал, в России. А потом он перешел дальше, да, в последнее время его интересовало, да, вот 17-й год, и то, что было до 17-го и после 17-го года. И документы ему приносили друзья, привозили, что-то дарили, что, ну, и если он просил, ему привозили из границы какие-то издания. Что-то у нас сохранилось, что-то давали только почитать. Вот, но он очень глубоко изучал, и он сам... до всего сам докапывался. То есть его умение читать между строк, оно меня всегда восхищало. Практически одновременно с ролью князя Серебряного Игорь Тальков снимался еще и в фильме «За последней чертой», где он выступал и как актер, и как композитор. Совокупируя и пропуская через себя, я вырабатывал собственную концепцию в отношении той эпохи, в которой нам суждено было родиться. Эпохи зла, насилия и тотальной деградации. Из книги «Монолог». «Вы не боитесь?» – часто спрашивают меня. «Нет, не боюсь». Как человек наделяется той или иной силой? Кому он служит? Белым или черным? Кем он ведом? Откуда приходит вдохновение? Кто вкладывает в мои уста информацию? Из книги «Монолог». Он считал, что люди, которые ходят в церковь каждый день, не обязательно верующие. И в то же время, так сказать, верующий человек не обязательно должен ходить каждый день в церковь, что вера, она в самом человеке. Но так как-то вот случай свел его с духовным отцом. Отец Алексей такой, который за городом, такая маленькая церквушка заброшенная. И вот мы туда не так часто, но ездили. Игорь причащался, ездил исповедоваться и получал, в общем, облегчение. Он говорил, что что-то как с меня, как пелена, уходит в землю. Это помогало ему. Ну, Игорь был необыкновенный человек, и вообще все отношения складываются семейные, как я думаю, от степени ума. Игорь вообще ценил больше всего в человеке, это ум. И главное было взаимопонимание, а оно у нас было глубоким. Не завидуйте женам артистов, не вводите себя в заблуждение. Их судьба, как береза из листьев, в апогее природы цветения. Нелегко быть женой артиста, уезжающего постоянно, с расставанием мириться и всегда оставаться желанной. Иногда по ночам, в кошмарных снах, я вижу дымящуюся землю без единого человека и черную тень, проносящуюся над побежденной планетой. Но это, слава Богу, в кошмарных снах. А наяву я вижу, как люди тянутся к Богу, к свету, к правде, и с каждым новым днем прозревает еще несколько слепых. Поэтому верю, что голубая жемчужина Вселенной никогда не превратится в черную глыбу, бессмысленно бороздящую космическое пространство. Из книги «Монолог». Каждый человек несет свой крест по силе своей, по силе духа своего. И у Игоря был свой... Он взял на себя великий крест. Его слова были наполнены болью о России, о родине, о правде. И его слова звучали одиноко в пустыне пустоты и пошлости. Но крест — это не только подвиг и воскресение. Не только подвиг и страдания. Крест — это воскресение. Я верю, что Игоря встретят в чертогах, в сияющих чертогах небесной России, и воины, герои, гении, мученики, подвижники земли русской. Будет жить его имя, как будет жить Россия. Когда в черные дни их было немало, я пытался покончить с собой, мне это не удавалось, как не удавалось и тем, кто хотел меня убить, во всяком случае до сегодняшнего дня. Уходить из жизни очень глупо, так и не успев ее понять. Может быть, я буду защищен до тех пор, пока не пройду предначертанный мне земной путь. Из книги «Монолог». Большевики докладывают Владимиру Ильичу. Товарищ Ленин, мы вам докладываем. Не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая. Адовая. Будет сделано. И делается уже. Товарищ Ленин, разрешите мне от лица своего замученного и несчастного народа и от себя лично доложить вам. Мы жестокого времени дети. Лес на лесоповале. Не живут рядом с нами на свете те, что в бездну попали. В результате этнических фронт и безумных селекций остудел генетический фон богатейших коллекций. Остудел слишком мягко звучит. Фон почти уничтожен. Потрудились вожди палачи сделать все, что возможно, чтобы Россия уже никогда не смогла разогнуться, встать с колен и очнуться от сна и к истокам вернуться. Но смотрите, Владимир Ильич, мы встали с колен и расправили плечи. Пусть вокруг запустения и плен, но еще и не вечер. Не дано вам иудам понять, в чем секрет нашей силы, и не вычислить, и не разгадать тайной мощи России. Просыпается русский народ, поднимаются веки, а прозревший он вас проклянет, проклянет вас навеки.